Но вы ведь тоже ведете расследование, доктор Ватсон. Уверяю вас, мистер... Если я в состоянии хоть чем-нибудь вам содействовать... Уверяю вас, вы ошибаетесь, мистер Степлтон. Я просто приехал погостить у моего друга сэра Генри. Великолепно. Великолепно. Осторожность прежде всего. Прошу прощения и обещаю вам больше не касаться этого вопроса. Ах, замечательные здесь места, доктор Ватсон, не правда ли? Я здесь второй год, но как натуралист я обследовал тут каждый уголок. Вот присмотритесь к той равнине с поднимающимися кое-где холмами. Это огромная гримпинская трясина. Попади в эту трясину человек или животное, и все кончено. Засосет. Но я отыскал 2-3 тропинки, по которым можно пробраться в самое сердце трясины. Но зачем же ходить в такое опасное место? О, меня это не пугает. У меня есть сложная система примет, которая делает прогулку почти безопасной. Зато вон на тех холмах какие растения, бабочки. А, простите, пожалуйста, редкий мотылек. Я должен его поймать. Я остановился и наблюдал, как мистер Степлтон, ловко перепрыгивая с кочки на кочку, преследовал мотылька. Вдруг на тропинке со стороны Мэри Питхауза, где жили Степлтоны, показалась какая-то молодая женщина поразительной красоты. Я догадался, что это, вероятно, сестра Степлтона. Доктор Мортимер рассказывал ей о ней. Мисс Степлтон быстро подошла ко мне. «Уезжайте отсюда». Немедленно уезжайте в Лондон. Зачем мне уезжать? Не требуйте объяснений, делайте то, что вам говорят. Но ведь я только что приехал. Боже мой, неужели вы не понимаете, что я желаю вам добра? Уезжайте в Лондон. Вам нельзя здесь оставаться. Ах, какая жалость. Тихо, идет брат, ему ни слова. Будьте любезны, сорвите мне орхидею. У нас здесь много орхидей, но сейчас они почти все отцвели. Hello, Берил. Как ты разгорячился, Джек. Упустил. Упустил великолепный экземпляр. Такая жалость. А вы, кажется, успели познакомиться с моей сестрой, доктор Ватсон. Да, Доктор Ватсон? Я... приняла вас за нашего соседа, сэра Генри. Значит, мы говорили, не понимая друг друга. О чем же вы говорили? Мисс Степлтон. Я рассказывала доктору Ватсону об орхидеях. Правда, ему, наверное, совсем не интересно знать, когда они цветут. Вряд ли орхидеи могут скрасить эти унылые места. Да, да-да. И вы, наверное, подумали... что мы с сестрой выбрали странное место, где поселиться, не так ли? Признаюсь, вы угадали. Но вы забываете, я натуралист. Да и сестра моя любит природу. Нам здесь хорошо, правда, Берил? Ты ведь не скучаешь? Нет, не скучаю. Судьба случайно привела нас сюда, доктор Ватсон. У меня была школа в одном из северных графств. Я очень люблю молодежь, но вспыхнувшая эпидемия унесла 3 мальчиков. Это было ужасно, ужасно. Пришлось закрыть школу и уехать. Так мы попали сюда. Однако для человека с моей страстью к ботанике и зоологии тут непочатый край работы. Я радуюсь, что оказался здесь. Но, доктор Ватсон, я вижу, вас что-то тревожит. А я надоедаю вам своими признаниями. Мистер Степлтон, я действительно озабочен, как попасть вовремя к обеду в Баскервилл-холл, когда в моем распоряжении всего 30 минут. А я никогда не прощу себе, если из-за меня вы и сэр Генри будете вынуждены сесть за стол 10 минутами позже. До свидания, доктор Ватсон. До свидания. До скорого свидания, не так ли? Прошу вас, передайте сэру Генри, что мы с сестрой будем счастливы познакомиться с ним и видеть его у себя. Разумеется, на самом деле меня тревожил Берримор. Мне не терпелось поделиться с сэром Генри своими подозрениями. После обеда, когда мы перешли в библиотеку, я рассказал сэру Генри о своем посещении почтовой конторы и о ночных приключениях. Сэр Генри насторожился. Я тоже слышал ночью женский плач и чьи-то шаги по коридору. Но я подумал, что все это мне кажется. Давайте вызовем Берримора и расспросим его самого.